рассмотрим уравнение переноса тепла, чтобы быстро найти его решение. Сетка равномерная нам будет нужна. Такой ход мыслей производит впечатление. Численные методы, численные методы смогут с любой точностью посчитать. Но вот только если бы время позволило ждать, позволило ждать. Чтоб разносную схему ты мог записать, разделенную разность поставь на место производной. И чтоб консервативность схемы узнать, метод баланса применить можешь свободно. Разностные методы можно записать на разных шаблонах. Но вот только если бы сходились к точному решению, а не безусловно. Неявным или явным может метод наш быть. Неявный метод бывает устойчив обычно, но также мы проверить должны не забыть то, что схема аппроксимирует задачу отлично. Численными методами решим систему линейных уравнений. Но вот только если бы все славу решались мгновенно. Матрица трехдиагональная с диагональным преобладанием. Смело используй метод прогонки. Несколько строк в программе и только в пакете использовать решатель УФПЭК может абсолютно любой человек. Если не хочешь свой солвер писать, стандартные функции давай применять на.